Глава 51. «Ну, а теперь давай...» Хмыкнул про себя Азар, вытолкнув эту девушку вперед. Сложил руки на груди и смотрел, как она едва не падает, чувствуя нарастающее в сердце напряжение. «Давай, скажи ему, чего ты желаешь? Зачем ты пришла сюда? Скажи ему, что тебе хочется. Твое заветное желание, твою искреннюю мечту. То, ради чего ты приходила к гробнице раз за разом. Ты ведь хотела попасть в мой мир, верно?» Думал он, смотря ей в спину. «Хотела стать монстром, как и я. Но монстры должны пожирать монстров. Ты сама прекрасно это видела, и тебе тоже придется. Награда будет только одна. Только один сможет ее забрать. И тебе придется выбрать. Тебе придется меня оставить. Придется меня выбросить. Придется меня сожрать. Иначе ты просто не справишься. Тебе придется отвернуться от меня, выбросить меня. И тогда я, без сомнений, тут же снесу тебе голову». «Ой!» — выдохнула та, получив такой жестокий пинок, и пробежала вперед, едва не споткнувшись. Обиженно посмотрела через плечо и тут же повернулась к существу, смотрящему на нее с высокого трона. «Это...» — пролепетала она, слегка сглотнув. «Старший ворон, у моего друга, кажется, очень сильно повреждены глаза», — сказала она. «Не могли бы вы их вылечить? Пожалуйста». «Чего?» — тут же услышала она голос позади себя. «Знаете, он такой сильный», — сказала она. «Наверное, его травма очень серьезная, раз он не смог ее исцелить. Такая же, как и у меня». «Ты что, дура?» — рявкнул Азар, всерьез задумавшись о том, не бредит ли он. С самого начала ему показалось, что он ослышался, но нет. Она в самом деле просила именно это. «Ты же хотела крылья свои попросить! Нет?» — взорвался он, сам толком не понимая, почему. «Ты же 10 лет тут пороги околачивала! Хочешь вот так свой шанс потратить, да? Другого ведь не будет! Ты помнишь, идиотка?» Глупо протянула та, почесав затылок, а затем повернулась к нему с очень странной моськой на лице. «А как же ты?» «Фу!» — задохнулся Азар, закрыв рукой половину лица. «Ха!» — а затем опустил голову и начал смеяться. «Ха-ха!» — слегка негромко, а затем все сильнее. «Ха-ха-ха!» — сперва чуть сильнее, затем так, что, казалось, сама гробница вот-вот начнет сотрясаться от его голоса. «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Черт!» Опустив голову, он, наверное, впервые после ухода из дома позволил себе вот так хохотать. Причем совершенно искренне, в полной мере восхищаясь идиотизмом своей спутницы. «Глаза», — сказал он совсем тихо. «И почему ты выбрала именно их? Из всех возможных вариантов, ценой всего, что у тебя есть и будет, глаза. Но почему именно глаза?» «Какое интересное шоу вы тут устроили!» — крякнул древний ворон, словно наслаждаясь представлением. Спустившись со своего трона, он вальяжно прошелся по бархатному ковру и подошел к девушке, которая теперь, ну, очень глупо выглядела. «Знаешь», — сказал он, как-то очень весело, — «вообще-то у твоего друга просто небольшая травма. Ее простой пилюлей можно вылечить. У тебя в кольце таких пара штук точно найдется. Ты бы и сама его вылечить могла. В любое время». «А?» — тут же подорвалась она. «Правда?» «А-а-а!» — кивнул покрякивающий от веселья ворон. «Ты почему мне не сказал?» — почти крикнула девушка, обернувшись назад. «Да как будто я тебя об этом просил, идиотка! С чего ты взяла, что я вообще их лечить хотел?» — взревел он, да так, что та от испуга тут же голову в плечи втянула. «А зачем ты тогда сюда пришел?» «Да из-за тебя, дура!» «Хе-хе-хе!» — посмеивался ворон, смотря на эту комедию. Вот только его зоркие глаза видели все изменения на их лицах. Двое детишек для него были просто открытой книгой, и лишь слегка их подтолкнув, он тут же понял все о тех, с кем имеет дело. «Демоненок без крыльев, да!» — сказал он, перестав смеяться. «Пришла, чтобы вернуть то, что твое по праву!» — заключил он. «Это можно устроить!» А затем тут же щелкнул пальцами, да так, что по тронному залу прокатилось эхо. А затем крик. Огромное количество духовной энергии упало с потолка и ударило пришедшую к нему девушку в спину, тут же обрушив на колени. такое количество, что ее тело просто стало рвать на части. «Эй!» — тут же сказал Азар, повернув голову. «Беспокоишься за нее?» — лукаво улыбнулся ворон, подойдя к нему. «Разве это ей поможет?» — ответил он вопросом на вопрос. Он видел, что эта энергия для нее слишком сильна, что она дерет ее старые раны и проникает вглубь тела. «Арх!» Как в подтверждении его слов, девушка упала на ковер, страдая от агонии. «Это единственный путь!» Глубокомысленно улыбнулся ворон, смотря прямо ему в глаза. «Ей больно!» — ощетинился тот. «Да?» — кивнул ворон. «Она умирает? Она не сможет это выдержать!» «Тогда почему вы...» «Потому что это единственный путь!» — повторил хихикающий ворон, а затем стал смотреть на мальчика перед ним с нескрываемой улыбкой. «Останови это!» — сказал тот. «Прости, но не могу!» — хихикнул тот, отходя в сторону. «Ублюдок!» Стиснув зубы, Азар смотрел, как этот столб просто давит его спутницу, раздирая по полу. Смотрел так пристально, что даже не заметил. Крохотный золотой дух за его спиной больше не был крохотным. Он был большим, ярким. Но, несмотря на это, стремительно исчезал. Умирал. Так, как и хотел его хозяин до этого. Но не растворялся бесследно. Не исчезал безликой тенью, а наоборот — распадался на яркие осколки, растворяясь в золотом мире, становясь с ним частью одного целого. Умирал, но затем, чтобы навечно остаться там. «Да пошел ты!» — стиснул зубы Азар и тут же шагнул вперед, прямо к страдающей девушке. Закрыв глаза, она больше ничего не могла слышать, ничего не могла чувствовать. Огромная сила падала на нее, как гигантский водопад. Забиралась под кожу, жгла тело, она даже кричать больше не могла. А затем... эта огромная, давящая на нее лавина просто исчезла. Пропала. Не в силах поверить, что все закончилось, она открыла глаза. Открыла глаза и снова увидела перед собой золотую спину, огромную, как гора. Ту самую, которая защищала ее всю дорогу сюда, и вот прямо сейчас эта спина снова нависла над ней нерушимым барьером. А вся та сила, что причиняла ей боль, просто падала на этот барьер, бесследно испаряясь, растворяясь в нем, разбиваясь об него, даже если он был совсем рядом, даже если эта сила плескалась во все стороны и, казалось, могла все тут уничтожить, на нее больше не падало ни капли. Ничто больше не могло ей навредить, пока она видела перед собой эту золотую спину. «Наконец-то! Наконец-то, юный господин! Наконец-то вы нашли кого-то, кто может спасти вас! Теперь... этот слуга может уйти без сожалений».